Я не могу себя простить так легко. Память о том, что я тогда наговорил, о моем поведении, манерах, словах, все эти месяцы не давала мне покоя. Никогда не забуду вашего справедливого упрека. Если бы вы вели себя, как подобает благородному человеку, сказали вы тогда, вы не знаете, не можете вообразить, какую боль причинили мне этой фразой. Хотя лишь спустя некоторое время я, признаюсь, понял, насколько вы были правы. Но мне даже в голову не приходило, что эти слова произведут такое действие. Я вовсе не думала, что они вас так сильно заденут. Легко этому верю. Вы ведь в самом деле тогда считали, что я лишен естественных человеческих чувств. Я никогда не забуду выражение вашего лица, когда вы сказали, что я не мог бы найти ни одного способа предложить вам свою руку, который склонил бы вас ее принять. Прошу вас, не надо больше повторять сказанного мной в тот вечер. Все это было ошибкой и должно быть забыто. Мне уже давно стыдно об этом вспоминать. Дарси коснулся своего письма. «Интересно, — спросил он, — сразу ли оно заставило вас обо мне лучше подумать? Когда вы его читали, вы ему верили?» Она рассказала, какое впечатление произвело на нее письмо и как постепенно рассеивалось ее предубеждение. «Я знал, — сказал Дарси, — что оно причинит вам боль. Но это было необходимо. Надеюсь, вы его уничтожили. Мне было бы неприятно, если бы вы сейчас перечли некоторые места, особенно в первой части. Я припоминаю отдельные фразы, за которые меня можно возненавидеть. Если, по-вашему, для прочности моей привязанности это важно, я его сожгу. Но оно не может повлиять на мои чувства. Они не настолько изменчивы. Хотя, как мы оба знаем, иногда они меняются. Когда я писал это письмо, — заметил Дарси, — мне казалось, что я холоден и спокоен. Но теперь-то я знаю, что оно было написано в минуту высочайшего душевного напряжения. Письмо поначалу и вправду резкое, хотя дальше оно становилось совсем другим. Прощальная фраза — само милосердие, но давайте о нем не думать. Чувства того, кто его писал, и той, которая его прочла, настолько изменились, что связанные с ним неприятные обстоятельства должны быть забыты. Одна из моих философских заповедей, с которыми я вас еще познакомлю, гласит: «Вспоминай что-нибудь только тогда, когда это доставляет тебе удовольствие». Признаюсь, я не очень-то высоко оцениваю подобную философию. Вам в своих воспоминаниях настолько не в чем себя упрекнуть, что ваше спокойствие зиждется не на философии, а на основании более надежном — чистой совести. Со мной все по-другому. Я не смею, не должен отвергать приходящие в голову мучительные воспоминания. Всю жизнь я был эгоистом, если не по образу мыслей, то, во всяком случае, в поступках. Когда я был ребенком, мне дали понятие о правильном и неправильном, но не показали, как надо лепить свой характер. Мне привили хорошие принципы, но позволили следовать им с гордостью и высокомерием. Будучи на свою беду единственным сыном, а в течение многих лет и единственным ребенком, я был испорчен моими излишне великодушными родителями. Мой отец был особенно добрым и отзывчивым человеком. Они допускали, одобряли, почти воспитывали во мне эгоизм и властность, пренебрежение ко всем, кто находился за пределами нашего семейного круга, презрение ко всем остальным, ко всему остальному миру, готовность ни во что не ставить ум и заслуги других людей по сравнению с моими собственными. Таким я был от 8 до 28 лет.